ты сделал открытие? — спросил капитан, когда Лондор пришел на оговоренную еще вчера встречу. — Сегодня у тебя будет обширная почва для наблюдений. Мы ждем нашу разведку, и ты увидишь то, что когда-то упустил из виду. — Я не понимаю. Я часто не понимаю ход твоих мыслей. Мне кажется, что ты постоянно имеешь в виду что-то еще. Твоя манера говорить в любой ситуации допускает много вариантов выводов. Что ты имел в виду, когда спросил об открытии? — уточнил Лондор. — Твое состояние изменилось. На анализ и фиксацию ушло 3 суток. Это много. Дело в твоем возрасте. Сегодня ты увидишь быструю реакцию. Не напугайся. Просто наблюдай. Но девочки еще не понимают. Они не понимают, что находятся под твоим влиянием, — заметил Лондор. Ника еще мала для этого, а Оля никогда не придавала значения тому, что очень внушаемо. Зато она более всех осознает свою двойственность. Тебе нужно размышлять еще. Зачем ты так поступаешь? К чему тратить на нас силы? Этот процесс не связан ни с поисками, ни с нашей конечной целью. Чему, к примеру, ты хочешь научить меня? А почему цель обязательно одна? Я сил не трачу, ты заблуждаешься. Я не знаю, чему научишься именно ты. А вот кое-кто сегодня получит конкретный урок. Только не смей вмешиваться. Ты можешь навредить. И мне придется прибегнуть к жестокости. «Мы ждем только разведку, сегодня не будет визитов?» — спросил Лондор для уточнения. «Не будет, я приказал всех отослать». «Какие выводы сделал ты, наблюдая эти встречи?» «Ну, я не Рассел. Вот он составил бы представление, а я привык работать с другого рода данными. Что говорит тебе опыт? Поставь себя на место послов». «Я не видел единства в них. Мне показалось, что ком противоречий так велик, что они не могут договориться друг с другом. Твое появление заставило всех искать лидера». Капитан обернулся, и тут Лондор обратил внимание, что взгляд его не темный, глаза не бездонные, как обычно. Они прозрачны, карие с озорными искорками. «Я для них землянин, но землянин, который победил Нейба. А теперь я привел флот, который громит безнаказанно их территории. Причина — другой человек, который хотел знать истинное положение вещей в конфедерации. Они теряют контроль над ситуацией, они хотят убить налетчиков, но хватают пустоту. И поэтому тянут время. Как ты думаешь, что они переживают?» «Гнев, я думаю», — сказал Лондор. «Может быть. Ты не тренировал свой ум, как Рассел, но тебе не потребовалось устраивать для этого экспедицию, чтобы понять их намерения. Ты достаточно мудр, старик. Я хочу, чтобы ты потом это объяснил на земле. Ты взял меня как живого свидетеля? Я взял тебя, чтобы ты вернул меня обратно». Глаза капитана Нейба опять стали темными, и Лондор усомнился, что слышал последние фразы. Ему показалось, что это был внутренний диалог. За спиной темной фигуры маячило облако. Лондор посмотрел на него, и капитан тоже обернулся. Правда, красивое создание. Разум, который создал его, правил мирами. «Он искусственный?» «Нет, он живой. Но я сам видел, как он вышел из камеры. Это продукт трансформации», — сказал Лондор. «Нет. То, из чего он сделан, было продуктом трансформации. Кстати, он мог бы влиять на вас больше, чем я. Но однако он считает, что навязывает свою волю другому противоречит его природе. Сейчас он считает, что я напрасно морочу тебе голову». «Ты слышишь его как Ника?» «Да, он появился потому, что наша разведка прибывает. Я заметил, что он не появляется, когда тебе требуется защита. Он не был на встречах. Для телохранителя поведение очень странное. Я был в безопасности». Космобиолог уже устал домысливать его фразы. Лондор за несколько минут устал больше, чем за сутки самостоятельных размышлений. Трудно понимать того, кто мыслит впереди собеседника и говорит загадками. «Я могу их встретить, мне было бы приятно», — попросил он разрешения. «Да, иди, но ты будешь разочарован первые часы. Они наверняка очень устали. Мыслимо ли обшарить всю зону за такое время?» «Иди, опоздаешь. Я буду гулять около купола». Порт циркульной формы находился на другой платформе. Лондор вообще-то был там впервые. Он надеялся, что посмотрит на тот корабль, который их привез, но среди нескольких различных бортов ему ни один не показался своим. Лондор сообразил, что очнулся в здании, где они теперь жили, и как выглядит их корабль, он совсем не знает. Никакого изумрудного пламени он не обнаружил. Еще одна нестыковка. Волна недовольства поднялась у него в душе. Он преодолел расстояние, как груз какой-то. Кроме него борт встретил их плазмоид. Он повис рядом с Лондером. Космобиолог посмотрел, как облако торжественно неподвижно. «Почетный караул», — пошутил Лондер. И плазмоид вдруг размножился, его многочисленные копии образовали два ряда, проход по коридору. Лондер мог идти до границы причала. Биолог рассмеялся, его шутка была понятна. Сделал торжественный жест и пошел по импровизированному проходу. Он не успел дойти до конца. Плазмоид свернул копии. Через секунду две фигуры в черном надвинулись на Лондера. Он опешил, потому что не узнал в бледных лицах ни Дмитрия, ни Игоря. «С возвращением!» — радушно приветствовал он, протянул руку в дружеском жесте. Но ни тот, ни другой не ответили рукопожатием. «Кому нам передать данные?» — спросил Игорь. «Я не видел корабль, как вы прилетели?» — спросил Лондер, недовольный прохладной встречей. «Это не важно», — ответил Дмитрий. «С кем мы встречаемся?» «С капитаном», — ответил Лондер. «Полагаю, лично, если он вас не перепоручил кому-то еще». Лондеру пришлось спешить. Они шли быстро. Он едва успевал, и на вопросы у него не хватало дыхания. «Я перевезу вас на другую платформу», — сказал Лондер. «Здесь нет переброски», — недовольно проворчал Дмитрий. «Здесь это опасно, атмосфера опасна. Воспламенение», — пояснил космобиолог. Прозрачный пузырь перевез их на родную уже Лондору платформу. Вот почему платформа порта отличается. Здесь смесь газов в нижних слоях атмосферы может сдетонировать. Боятся взрыва, сухо заметил Игорь. Светоактивные элементы сконструированы и расположены так, чтобы подавлять активность атмосферы, поэтому тут постоянно светло. Лондору показалось, что эта сухая констатация факторов таит какие-то опасные намерения. Он заметил, как понимающе кивнул Дмитрий. «Чтобы рвануть колонию, нужно погасить освещение и дать одну высокоэнергетическую вспышку», — завершил свои рассуждения Игорь. «Ребята, вы заигрались в войну», — заметил Лондер. Поведение было странным, неприятным, а задачный Лондер понял, что его просто игнорируют. «Вы мне не рады?» — спросил он и не получил никакого ответа. Апатичное поведение Ольги в сравнении не шло. На всякий случай он похлопал по плечу Игоря и, наконец, привлек к себе внимание. «Я отдам ваши данные капитану, а вам предлагаю отдыхать. Не уверен, что ему требуется личный доклад. О ваших делах все тут известно. У меня такое подозрение, что вы устали, ребятки», — сказал Лондер. «А ведь он прав. 8 разведывательных модулей одновременно было слишком для моего сознания. Мой ум не приспособлен справляться с таким потоком информации. И я не могу быть уверен, что точно интерпретировал данные. Для анализа и выводов мне нужен свежий ум. Мне нужно поспать». Игорь посмотрел на Лондера. Взгляд его был усталым и пустым. «Где можно здесь отдохнуть?» «Я покажу». И Лондер посмотрел на Дмитрия.